Глава 11. Когда Лотар оказался в воде, он стал отчаянно втягивать воздух и таращить глаза, как обычный утопленник. Через несколько секунд ворк пообвык и перестал пытаться загребать руками, потому что их больше не было. Полузверь успел перекинуться в какую-то водяную дрянь. Гладкая чешуя тела оканчивается огромным вертикальным хвостом, по бокам какие-то ласты, а спиной гребень определяет водные потоки. Он попытался сморгнуть неудобную линзу, но понял, что век у него больше нет, только морда с огромными зубами. Из-за них рот не закрывается. Обоняние под водой изменилось, запахи превратились в жидкость и тянутся густыми струями сквозь толщу. Видимость плохая, вода темная и мутная, хотя с берега казалась прозрачной. Шторм поднял со дна тучи взвеси, и она хрустит на зубах. Всюду глухой шум, похожий на то, как если надеть на уши деревянные стаканы. Размеры твари, в которую перекинулся ворк, позволили контролировать направление. Но волны оказались такими сильными, что бороться с ними было невозможно. Они крутили и переворачивали огромную тушу, словно щепку. Несколько секунд Лотар пытался приноровиться к новому телу, потому что рыбой прежде не обращался, к тому же такой крупный. Но перекинуться в Сабритея — единственное, что пришло на ум зверю. Он подумал, не такой плохой вариант, учитывая, что настоящий Сабритей где-то неподалеку. Ворк осторожно высунулся на поверхность, но очередная чудовищная волна налетела сверху и утянула на глубину. Тот хотел по привычке задержать дыхание, но не успел. Его закрутило и понесло на скалы. Полузверь в страхе хлебнул воды, жидкость свободно протекла сквозь рот и вышла по бокам за головой. Он с радостью понял, что дышит. Облегченно вздохнув, если бульканье можно назвать вздохом, он отчаянно заработал хвостом. Зубья скал мелькнули ближе. Из-за водяных гор видно, как хищно нацелены в сторону моря, словно природные гарпуны. Ворк попытался уйти от опасности поверху, но его только выше подняло на волнах, рискуя швырнуть его на эти самые гарпуны. В бок ударила волна, и ворга перевернула вокруг оси два раза. На секунду он потерял равновесие, хотя прежде даже не думал, что с рыбой такое может случиться. Когда пришел в себя, увидел, как его развернуло и несет мордой на каменный гарпун. В последнюю секунду Лотар изловчился и мощно ударил хвостом. Силы плавника хватило, чтобы оторвать всю тушу от воды и перекинуть через спину. Лотар умудрился развернуться в сторону моря и снова принялся работать хвостом. Через волну, которая несла к смерти, он перепрыгнул, но таких здесь сотни тысяч, и даже его необъятной туши они вертят, как хотят. Наконец додумался нырнуть. Колебая хвостом, он направился по диагонали вниз, стремясь уйти как можно дальше от берега. Ихтионка оказалась права, здесь действительно очень опасно. Лотар плыл. Масса воды толкала в бока, увлекая за собой, но не так, как на поверхности. Там волнам хватает сил переворачивать и швырять, здесь же, хоть и толще, мощнее, все происходит плавно. И есть время уворачиваться от потоков. Спустя несколько минут воргу удалось уйти на достаточную глубину и немного осмотреться. Это оказалось сложно, особенно когда голова не поворачивается и все вокруг колышется. К тому же муть застилает глаза. Он хотел позвать эльфийку, но получилось нечто странное. «Бам-бам-блин-блин» вырвалось из глотки ворга. Он попытался захлопнуть пасть, но зубы помешали. «Проклятье гоблинов!» — подумал полузверь и раздул жабры. На боку что-то зачесалось. Были бы когти, с наслаждением поскреб бы, а так пришлось лишь повернуться. Ноздри защекотало странным, похожим на смесь тины и крови с запахом. Звериные инстинкты снова опередили его человеческий ум. Лотар метнулся еще глубже, стараясь спускаться против потока воды. Ведь если он учуял Сабритея, значит, и тот может. Когда Лотар достиг дна, где колебания воды совсем слабые, его тело сдавило, будто взвалил на себя телегу с картошкой. Но если телега давит лишь сверху, то тут невидимые тиски со всех сторон. На секунду муть перед глазами чуть разошлась, и ворк увидел, скорее нет, почувствовал все тем же боком огромную тушу настоящего сабритея. Рыба улеглась на дне и покачивается в такт гигантским волнам, что свирепствует на поверхности. Тварь его не видит и не чувствует, иначе не вела бы себя так спокойно. Стараясь не шуметь и не булькать, Лотар двинулся в сторону от чудовищной рыбы, забыв, что сейчас он точно такой же монстр. «Тихо, тварюка», — сказал про себя ворк. «Давай сделаем вид, что мы друг друга не видим и разойдемся миром». Только он решил, что отплыл на достаточное расстояние, как рыба колыхнула хвостом и развернулась к нему. Со дна опять поднялась взвесь, и теперь жуткая морда похожа на пятно с огромными зубами. Сабритей чего-то ждал, периодически открывая и закрывая рот. Лотар тоже выжидательно замер, покачиваясь на брюхе. Он думал о Коанель со осколком талисмана, которую швыряет где-то в море в окружении тварей, вроде Сабритея. Не факт, что живую. Но все равно придется ее искать. Ихтионка не особо горит желанием помогать. Пока ворк думал, изо рта рыбы потянулась темная струйка и по водяным потокам стала приближаться к нему. Лотар неумело закачал хвостом и попятился. Над головой загрохотало. Видимо, очередная исполинская волна разбилась о другую. Ворк всей чешуей ощутил, как задрожала толща воды. Со дна поднялось облачко песка и совсем заслонило видимость. Пришлось полагаться только на обоняние и слух. Еще боковую линию, которая то гудит, то вибрирует. В тот момент, когда Лотар собрался метнуться в сторону, боковая линия снова зачесалась. Из мутного облака вынырнула безобразная морда и кинулась на него. Похоже, Сабритей рассчитывал дурманить ворга, но звериное нутро скопировало даже железы, которые за них отвечают. Именно поэтому на Лотаре ничего не сработало, и тварь пошла в атаку. Ворг успел увернуться от огромных, как копья, зубов и ударил рыбину хвостом. В воде все движения замедлены, и получился не удар, а скорее прикосновение, но такое, что Сабритей несколько раз развернуло вокруг себя. Быстро поняв, что с таким чудовищем нужно биться только лицом к лицу, Лотар развернулся к твари и угрожающе раскрыл пасть. Будь они на суше, он зарычал бы так, что всем пришлось бы менять портки. «Давай, нападай», — подумал Лотар, — «я готов». Рыба словно прочитала его мысли. Ударив хвостом, она метнулась на него, а через секунду два чудовища сцепились с зубами. В воде расплылись куски чешуи вместе с кожей. Кое-где появились кровавые облачка, которые непременно привлекут других хищников. Сабритей, как умелый подводный охотник, ловко извивается, умудряясь схватить Лотара там, где он меньше всего ожидает. Когда зубы порвали ему боковой плавник, он чуть не взвыл от боли, и взвыл бы. Да нечем. Глаза ворга покраснели, даже под водой это свойство не исчезло. Рыба не ожидала, что после укуса в бок самозванец отважится на новую атаку. Когда Лотар вцепился Сабритею в нос, тварь забилась в непритворном ужасе. Она пыталась скинуть его, металась в стороны, била о песок, надеясь сломать оставшийся плавник. Но ворк только сильнее сжимал челюсти, пока на зубах что-то не хрустнуло. Вода моментально окрасилась в красный и совсем застелила видимость. Колебания бури быстро разнесли кровь на четверть версты. Через несколько секунд она расплывется куда дальше, а еще спустя некоторое время приплывут еще какие-нибудь твари. Выплюнув кусок черепа с жуткой рыбы, Лотар поспешил удалиться с места сражения, стараясь держаться поближе ко дну. Плыть, цепляясь брюхом о песок, неприятно, особенно когда толща воды постоянно колышется, но это единственное безопасное место. Уйдя на достаточное расстояние от места, где бросил рыбий труп, ворк стал принюхиваться. прислушиваться и вникать во все органы чувств, пытаясь найти в бешеном море эльфийку. «Ее как щепку швыряет», — подумал Лотар. «Скорее всего, уже прибило волнами, а может, разбило скалы, и теперь трупик плавает где-нибудь в гроте. Но не это важно. Важно найти осколок». Лотар пошевелился всем телом, ловя водяные потоки, и, к своему удивлению, обнаружил, что откуда-то тянется тонкая струйка с мятным запахом. На суше ворк не особо замечал оттенков ароматов эльфийки. К тому же серая вообще странная. И облик у нее странный, и запах. Но ворк точно знал. Это точно она. И поток идет откуда-то сверху. Стараясь, чтобы колыхания морской толщи не уносили в сторону, Лотар двинулся вверх по диагонали, часто размахивая хвостом. Поднявшись в среднюю воду, ворк обнаружил, что буря и не думает утихать. Здесь вода качается, как лодка во время шторма. Остается лишь догадываться, что творится на поверхности. В голове полузверя пронеслись мысли. Эльфийка почти наверняка утонула, и запах исходит уже от трупа. В таком аду даже глубоководной рыбе трудно. А Каунель не слишком для моря приспособлена. Даже ихтионка отказалась лезть в воду. И хотя списала все на Сабритея, наверняка поняла, в такую бурю лучше быть или очень глубоко, либо на суше. Остается лишь найти тело, вытащить его где-нибудь подальше от лагеря и забрать осколок. Остальным сказать, что утонула эльфийка, пусть ей море пухом. Лотар сделал еще несколько мощных рывков и вылетел на поверхность, громко хлопнув пузом о воду. Небо совсем черное, берега не видно. Порывы ветра такие, что с волн срывается белая взвесь и напоминает снег во время метели. Здесь волны не бьют о скалы, но такие же чудовищные и угловатые. Некоторые похожи на спины чудовищ куда больше Сабритея. Спустя некоторое время эти спины превращаются в остроконечные гребни с пеной на краях. Те, словно клыки огромной твари, стекают вниз, пузырятся и расплываются. На одной из гладкоспинных волн Лотар заметил крошечное, отчаянно барахтающее тельце. Как эльфийке удалось выжить, он так и не понял. По определению, ее должно было просто раздавить массой воды. Но Каунель живет и сдаваться, похоже, не собирается, гребет изо всех сил к вершине волны, пока та не превратилась в опасный гребень. Тот непременно прокинет ее и утянет под воду. Несколько минут Лотар наблюдал за смертельной борьбой эльфийки, затем ударил хвостом и двинулся к ней, маневрируя между волнами. Его толкало в бока и вертело, несмотря на огромные размеры. Ворк подумал, что сейчас, наверное, лучше быть совсем маленьким, чтобы не видеть колебания моря. Ведь козявки даже не чувствуют исполинских волн. Каунель отчаянно сражалась со стихией и не утонула лишь благодаря легкости и быстроте реакции. Волны поднимали ее до самых гребней, но она успевала преодолеть их, прежде чем они становились острыми. Когда эльфийка увидела приближение чудовищной рыбы, ее охватил ужас. Вытащив из ножен антрацитовый меч, который, к удивлению, совершенно не тянет ко дну, серая ухватила покрепче рукоять и приготовилась сражаться до последнего. Пока мешкала с оружием, не заметила очередную волну, которая пошла на нее неумолимой стеной. Чем ближе она подходила, тем страшнее становилась. Через несколько секунд эльфийка ощутила, что море как-то странно замолкло, словно наблюдает. Каунель взболтнула ногами и обернулась. Гигантская волна высотой в два перелета стрелы зависла перед ней, словно огромная черная пасть. Время застыло. Эльфийка смотрела на стену воды, понимая, что с этой массой ей уже не справиться. Будь она даже трижды ихтионом, забраться на вершину волны не удастся, потому что гребень уже заострился и вот-вот сорвется вниз. Каунель раздавит и перемелет, как орехи в ступке сердобольной хозяйки. А еще раньше она захлебнется. Вода колыхнулась и серую потянула вниз, прямо к подножью волны, тем самым увеличивая высоту. Лотар это все видел, поэтому изо всех сил мчался к серой, временами выпрыгивая из воды, как дельфин. Спустя несколько минут он оказался рядом с ней. Когда Каунель увидела сбоку морду гигантской рыбы, она замахнулась мечом, стараясь держаться на воде, и, что было мочи, обрушила на чешуйчатый панцирь. Раздался металлический ляск. Чешуя оказалась куда крепче, чем у обычной рыбы. Антрацитовый клинок оставил на ней лишь небольшую царапину. От удара эльфийка ушла под воду, но тут же вынырнула и попыталась снова замахнуться. Чудовищная волна словно дождалась незримого сигнала и пошла вперед, постепенно сворачиваясь кольцом, как это обычно бывает у берега. Но тут глубина приличная, что добавляет ненормальности происходящему. Когда волна перекрыла небо, Сабритей подплыл к ней и раскрыл пасть. Каунель приготовилась распрощаться с жизнью, потому что такие клыки, если пронзают, то наверняка. Она даже не стала закрывать глаза. Все равно случится то, что случится. Лучше уж видеть, чем не понимать, что все-таки ее убило, волна или рыба. Но Сабритей не спешил ее проглатывать и качался на воде с ней в такт. Волна тем временем все сильнее сворачивалась. Каунель смотрела на рыбу. Рыба все плавает на пузе с открытым ртом и чего-то ждет. Когда Сабритея слегка развернула, эльфийка увидела огромные красные глаза. «Лотар?» — неверяще произнесла она, отплевываясь от воды. Та все время заливается в глотку. Рыба не ответила, только неуклюже покачалась вверх-вниз на манер детской качели. Ворк опасливо покосился водянистым глазом на волну, которая вот-вот накроет обоих, и если для него все обойдется, то Каунель непременно утонет. Эльфийка недоверчиво глянула на его мечевидные зубы. «Хочешь, чтобы я залезла тебе в рот?» — прокричала она сквозь шум бури и заболтыхала руками. Рыба открыла пасть еще шире. Эльфийка снова выкрикнула. «Ничего лучше не смог придумать!» Ворк кивнул всем телом. Дрожа от страха, Каунель подплыла к рыбине и осторожно ввалилась внутрь, стараясь не касаться острых, как бритва, зубов. Лотар захлопнул пасть ровно настолько, насколько позволяют клыки, то есть наполовину. В оставшуюся щель с легкостью заливается вода, и ему пришлось приподнять голову. Если он и думал сожрать эльфийку и присвоить себе второй осколок, то сделать этого не смог. Серая, даже потрепанная, обессиленная, уперла острие меча воргу в язык, под которым спрятана его часть талисмана. Через секунду обрушилась волна. Вся масса воды с чудовищным ревом упала на Лотара и завертела его словно песчинку. Он даже не пытался сопротивляться, только лишь прикрывал челюсть и держал курс наверх. Эльфийка во рту растопырила ноги, пытаясь закрепиться в удобном положении. Дело осложнялось тем, что приходилось тыкать мечом в язык Лотара, чтобы тот ненароком, а может и специально, не проглотил ее. К тому же в рот залилась вода, и ей пришлось задержать дыхание. Что происходит снаружи, Серая не видела, зато хорошо слышала, как гремит и шумит вода. В толще звуки распространяются быстро и звучат глухо, что делает их похожими на камнепад и шипение одновременно. Легкие эльфийки начало жечь. Однажды она уже оказывалась под водой, тогда тоже не надеялась спастись. Но в тот раз могла хотя бы бороться до последнего, а сейчас зажата в челюстях огромной рыбы, которой, в общем-то, неважно, живой или мертвой, доставлять ее на берег. Каунель затрясло от нехватки воздуха. Она подумала, несколько конвульсий, и все будет кончено. Но в этот момент Лотар вынырнул и раскрыл пасть. Вода хлынула сквозь зубы, и Серая стала жадно глотать воздух, пока это возможно. Впервые в жизни ее одолел первобытный животный страх, который есть в каждом, но проявляется лишь в самых отчаянных ситуациях. Он не похож на страх погибнуть в бою или на боязнь потерять золото. Не похож даже на страх потерять возлюбленного. Нет. Это тот самый ужас, который возникает перед тем, как шагнуть в пропасть. Именно он заставил Каунель царапать мечом язык рыбы и отчаянно сопротивляться съедению заживо. Лотар лег животом на воду и, качаясь, словно корабль-призрак, отдался на волю волнам. Каунель, видя, что ворк не пытается протолкнуть ее в глотку, чуть расслабилась, но меч убирать не стала, только ослабила давление и села прямо на середину языка. Ворк недовольно пошевелил им, давая понять, что эльфийка раздражает своим шевелением. Серой пришлось замереть. Так они плыли, поднимаясь, опускаясь на огромных волнах. Небо все еще черное, но ветер немного стих, а на горизонте мелькнула светлая полоска. Из-за волн не видно, куда движется, и вообще оба давно потеряли ощущение направления. Если на берегу можно ориентироваться по запахам, то здесь все незнакомое, только небо остается родным. Но когда появится солнце, станет жарко, а это тоже совсем не весело. Если Лотару с Абритею можно спрятаться в воде, то для эльфийки такие ныряния смертельно опасны. Спустя несколько минут, а может часов, волны заметно уменьшились. Взобравшись на одну из них, ворк заметил узкую полоску света, которая то и дело перекрывается волнами. Лотар взял курс туда. Они оба устали, к тому же ворк захотел есть, а держать себя в руках, когда во рту вполне себе добыча, испытание не из легких. Удерживает лишь упертый в язык клинок. Уши эльфийки повисли, голова свесилась. Она то и дело проверяла, хорошо ли держится меч, потому что ворк все чаще стал ворочить языком, а из пищевода доносятся булькающие звуки, не предвещающие ничего хорошего. Когда Лотар в очередной раз всплыл на вершину волны, Серая подняла голову. Вдалеке полоска света превратилась в полноценное небо с кудрявыми облаками, какие бывают после грозы, и оранжевыми лучами на них. Сквозь блеск воды эльфийка разглядела еще кое-что. «Смотри!» — произнесла она хриплым от воды голосом. «Суша!» Лотар попытался углядеться, но рыбье зрение хорошо только под водой, а на поверхности как в круглое окошко смотреть. Вдаль вообще не видно, сплошное мутное пятно. Но Каунель настойчиво повторила. «Лотар, там берег, я вижу скалы!» Она указала пальцем, высунув руку изо рта. У ворга возникло непреодолимое желание ее откусить, но снова удержал антрацитовый клинок. Доверившись глазам Серой, рыба-ворк направился в указанном направлении. Шторм быстро сходил на нет, и через некоторое время от него осталось лишь небольшое волнение, которое после всего пережитого казалось смешным. Небо быстро светлело, тучи из черных превратились в сиреневые с серым отливом. Сквозь них стало пробиваться солнце, оставляя на морской поверхности серебристые пятна. Если бы не только что отыгравшая буря и смертельная опасность, можно было бы наслаждаться красотой. Когда море успокоилось еще немного, Каунель смогла различить острые скалы берега. Они словно цветы из одного пучка торчат в разные стороны. Если нарваться на такие, мало не покажется. Издалека они казались коричневыми, но вблизи стали зелеными, как змеиная кожа. «Какой-то странный берег», — сказала Серая, глядя на скалы. Ворк хотел бы ответить, но все еще их не видит, а рыбья глотка не приспособлена для разговоров.